Интерлюдия 49. Красный, в неожиданно хорошем настроении, шел по малолюдным улицам 10 яруса. Они, и без того никогда не отличавшиеся чистотой, были буквально завалены мусором. Бетонные статуи на фасадах домов держали в руках осветительные шары, но многие из них не работали. Где-то вдалеке раздавались щелчки, то ли выстрелы, то ли праздничные хлопушки. Немногие прохожие старались держаться у стен. Минуя один из темных перекрестков, Красный остановился и прислушался. Неподалеку на узкой улочке он услышал что-то, что его заинтересовало. И хоть ему было совсем не по пути, он тут же свернул в бок и зашагал в полумраке безлюдной улицы. Довольно скоро ему попались трое столичников, сидящих на небольшом крыльце грязной парадной и потягивающих дешевое пиво из глиняных бутылок. На их руках виднелись повязки, черная лента с изображением оранжевого кулака, держащего скорпионий хвост. Все трое проводили шагающего человека в желтом пальто странного покроя неприветливым взглядом. Однако Красный, не обращая на них внимания, пошел дальше. Буквально за поворотом возле огромной кучи мусора он стал свидетелем неприятного зрелища. На мостовой, корчась от немощи и злобы, лежал очень старый темнокожий степняк. Ноги его, безвольно и парализованно болтаясь, застряли в видавшем виды, но отлично сделанном сложном инвалидном кресле. А руками же старик пытался отбиться от коллектора, закутанного в тряпки с большим рюкзаком на плечах, который волок коляску инвалида ближе к мусорному клапану, еле заметному в стене старого дома. Однако ни сил, ни возможности отбиться у старика явно не было. «Эй, вы! Нехорошо обижать слабых!» Коллектор дернулся, поглядел на Красного, бросил коляску и нырнул в мусорный клапан. Красный же подошел к лежащему инвалиду и посадил его в кресло. «Вы целы?» «Да, да! Спасибо, брат Степняк!» «Опасное вы место выбрали для прогулок, дедушка!» «Так ведь, ну, я думав как! Сейчас-то вон цепану медалью, да катну на площаду!» И старик с гордостью показал на грязные медали, висящие на груди. «Праздник же ж! Надо те людям показать и самим поглядеть! Покатил, ну, а тут эта падаль цап запружен и тащит! Я ж мог дохнулся на земель, а эта жадюга давай меня красть! Обида, брат!» Красный улыбнулся. «А где вы живете?» «Да тут недалече, тот молобат перешасть. Ту сраму развели до ссору, ни дысь не прокатишь». «Пойдемте, я провожу вас домой. Хорошее кресло». «А то ж нож за грош, наградное, за спину. По звонку отдал, кресло взял. Видишь, механизм с пушником, цены ему нет. Оно мне получше вторых ног». Красный усмехнулся и покатил инвалида назад, прочь от мусорной кучи. Когда он поравнялся с сидящими столичниками, один из них окликнул его. «Э, степная рожа, куда это ты наш антиквариат покатил?» Красный промолчал. «Эй, дедуля, ты помирать-то когда думаешь? Столица-то не резиновая». «Я надысь тебе еще живее буду, похоронную принесу». «Не шурши, мешок с костями, пыль летит». Красный проводил инвалида до парадной, вызвал лифт, а когда убедился, что тот не работает, собственноручно поднял старика с помощью вделанных в кресло шагающих механизмов на 10-й этаж. Вкатив ветерана в маленькую пропахшую старостью комнатку, человек в красных очках увидел, что старик уже спал. Тогда он перевел дух и огляделся. Затем поднял с пола покрытую пылью старую желтую кепку, отряхнул ее и надел на голову. Довольно кивнув, он вытащил из кармана пачку денег, взятую у паука, положил старику на колени 100 крон и спустился вниз. «Эй, вы!» Трое столичников поглядели на подошедшего к ним человека в желтом пальто и кепке со странными красными очками. «Че тебе надо, степная рожа? Ограбил его?» «Нет. Позвольте поинтересоваться. А почему вы не помогли этому пожилому человеку? Хотя он шумел довольно сильно и буквально за углом». «Чё? Чё тебе надо?» «Хочу узнать, почему трое сильных мужчин позволяют себе быть безучастными к судьбе инвалида». «Да потому что паразит он. Он калека, степная мразь. Сказал самый рослый из трех, встал и подошел к красному. Пользы от него уже лет 20 нет никому. Он мусор биологический, кумекаешь? Во-во! На него только благодеятельная служба бабки переводит. А могли бы там детей учить? Вот если выйдет закон о принудительном ограничении возраста, сразу всем легче станет. А пока этот мусор здесь ползает и гниет. О, а вы неплохо знаете законы для таких, как вы. Ты чё, степняк, берегов не видишь? Разуйзенки, мы народный дозор. Движение народного освобождения. Ясно. И все же любопытно. Кто же этот инвалид для вас? Бессмысленный биомусор? Или же все-таки один из ветеранов войны, который вы не видели, но который так гордитесь? Дозорные переглянулись. А затем их главный без слов со всей силы ударил красного в лицо. Тот упал, а остальные засмеялись. Вот из-за таких вот лесоточий вокруг одни либералы, паразиты да ученые. Нет, прошу, будьте людьми. Да заткнись ты и ползи отсюда. А ну нет, сейчас я ему покажу, как столица жизни учит. И главный дозорный вытащил из кармана дорогой и эффектный нож-бабочку с костяными рукоятками. Нет, нет, пожалуйста. Человек с ножом шагнул к красному, но двое его подручных переглянулись. Не надо, Доган, он... мутный какой-то. Двигаем отсюда. Не нравится он мне. Сейчас я сделаю так, что он тебе еще меньше нравится будет. И главный дозорный схватил красного за шкирку, утаскивая за угол. Двое его напарников замерли. Лады, догоняй. Мы пока на площадь пойдем. Человек, которого назвали Доганом, лежал на земле, с ужасом глядя на красного. Тот же стоял над ним и вертел в руках нож-бабочку. У степняков, когда они минуют зону адаптации, есть традиция. Ты должен принести с собой нож. Лучше, конечно, сделанный тобой, но можно и купленный. Одно условие. Там должна быть кость степняка. Это залог того, что столица не сожрет тебя. Те, кто могут принести его, не попасться на всех проверках, те считаются счастливчиками. Я вот свой не пронес. А затем он сел рядом с Доганом. Я просил вас быть человеком, но вы отказались. И дедушке не помогли. Плохо. Не бойтесь, я не убью вас. Но кое-чему научу. Тому, чему учит степь, а не столица. И красный нанес быстрый удар ножом в спину лежащему дозорному. Жить вы будете. Но ходить не сможете никогда. Только ползать, как и подобает тому, кто отказался быть человеком. Добро пожаловать в паразиты. Удачи вам! А затем он зашагал прочь, оставляя Догана лежать на земле, открыв рот в беззвучном крике. Когда замок на двери тайной лаборатории паука прекратил щелкать и открылся, Красный медленно отворил дверь и вошел в комнату. Почти сразу он замер, увидев сидящего к нему спиной огромного, затянутого в старый комбинезон дружка, к которому по трубкам шел бальзам. Красный замер, не двигаясь. Но дружок явно не слышал его, молча сидя и держа перед глазами какую-то книжку, время от времени двигая шахматы на доске рядом с собой. Тогда Красный огляделся, и в полутьме увидел ящик, тот самый контейнер 0, который был ему так нужен. Тихо, словно кот, он шмыгнул за спину дружка и острым ножом бабочкой разом перерезал все провода. Книга тут же упала на пол. Ха, основы уголовного права. Красный поднял книгу с пола, а затем аккуратно включил единственный провод, который не был присоединен с самого начала. Слух вернулся к дружку, но пошевелиться он не мог. «Весьма необычное чтиво для... существа вашего профиля. Впрочем, из того, что я о вас знаю, острый ум и любознательность должны быть вам привычны и даже необходимы». Красный взял стул и сел перед дружком. Не сочтите за бестактность. Вести диалог вот так явно невежливо. Но в противном случае вести диалог невежливо стали бы вы, а мне бы этого не хотелось. Он вгляделся в разодранный и видавший виды костюм дружка и еще раз убедился, что никакие провода, кроме слухового, не присоединены. Обездвиженность. Прекрасное состояние. Если бы я отличался сексуальными девиациями, то уверен, связывание было бы моим коньком. Впрочем, думаю, оно все же больше подходит моему коллеге в сером. Его извращенные пристрастия имеют куда больше оттенков. Оглядев каморку, он улыбнулся. «У вас здесь очень темно. Не знаю уж, что за злая ирония привела вас и вашего покровителя Хеймса в это убогое логово, но уверен, за этим скрывается любопытная история. Хотя вряд ли она любопытнее вашей собственной, дружок. Я ведь прав?» Дружок молча, без движения глядел перед собой. Лишь пальцы его еле заметно дрожали. «Я следил за профессором-комиссаром, и ваша персона не осталась в стороне. Участник проекта X-13, самого смелого и самого дикого эксперимента нашего правительства последних лет. Сколько вам было, когда вы туда попали? 10? Ведь для их работы были нужны юноши с еще растущим организмом. Занятно, что Хеймсу разрешили вас оставить, учитывая то, насколько вы опасны для общества. Но опять же, я всего не знаю. Так, украдкой, лишь со слов моей недолгой супруги». Красный вытащил из кармана папиросу. «Не возражаете?» «Надо отдать должное. Учитывая, какие зверства над вами учиняли, и Хеймс не в последнюю очередь, полагаю, вы сохранили лояльность. А лояльность я ценю больше всего. О, глядите-ка, сама судьба». И Красный ногой пододвинул к себе ящик с логотипом Гафихта, а затем поднял из него фонокатушку с надписью «Защита. Проект X-13», датированную 59-м годом. «Послушаем. Мне вот очень любопытно». Он поставил фонокатушку на устройство для воспроизведения и включил ее с середины. Комнату наполнил голос Алана Хеймса 20-летней давности. «Таким образом, мы лишний раз убеждаемся, что на деле нам не нужны совершенные солдаты. Несмотря на то, что официальные каналы пропаганды все еще сохраняют основную идею о том, что нам снаружи, из-за огненного рубежа, угрожает враг, и весь остальной мир, охваченный пороком, желает нам зла и завидует нам, истинная угроза для нашей великой страны исходит изнутри. Самый главный наш враг в ближайшем будущем – это не убогие либералы и жалкая оппозиция, которая всегда будет ставить палки в колеса. Как говорится, пес лает, а поезд едет. Наша самая главная угроза – это армия. Оставшись без четкой цели, без противника, этот разросшийся механизм продолжает жить и производить то, что он умеет – оружие, солдат и желание убивать. Мы же не в силах остановить это чудовище, иначе оно обернется против нас, как боевая собака, долго сидящая на цепи. Именно поэтому мы предлагаем вам проект в рамках исследовательско-коррекционной системы под номером 13. Проект не идеального солдата, но идеального офицера. Поглядите сюда. Воспитанные в четком соответствии с доктриной патриотизма и безусловного подчинения власти, эти умные, сильные, жесткие люди с измененным химическим кодом и новой генографией станут руководить во всех отраслях армии, подавляя возможные идеи бунта среди солдат в зародыше. Красный выключил катушку. «Да, любопытно. Значит, вот вы кто. Но, к несчастью, я спешу. Странно, что у вас не возникло желания собрать вокруг себя толпу людей. Да и это позорное прозвище «Дружок» больше подходит для собаки. А ведь ваш офицерский настрой нужно удовлетворять, как и тягу к жестокости, которую вдобавок стимулирует огромная физическая сила. Красный медленно протянул руку и пощупал мышцы дружка сквозь плотный комбинезон. Удивительно. Какая гора мышц. Но я, признаться, презираю силу. Возможно, из-за того, что испытывал ее действие на себе очень часто. Да, я понимаю, мне легко говорить, но я кое-что знаю о силе. В зоне адаптации меня заставили применить силу к одному из моих братьев. Там есть негласное наказание – выбить все зубы, чтобы человек не мог есть твердую пищу типа мяса или угольных грибов, которая считается статусной. Мой младший брат, помнится, что-то украл. И один мальчик, сильный задира, велел мне под страхом побоев выбить ему зубы камнем. Я сделал это, как сейчас помню этот хруст. Потом он умер через полгода от заражения. А я разозлился и пошел к тому мальчику по прозвищу Хлыст. Что я хотел сделать, я не знал. И он избил меня до полусмерти. А они смеялись и смеялись. И я понял, что боюсь боли. Тогда я стал ходить к нему каждый день. Он бил меня, ломал пальцы, даже руку один раз. Однажды он выбил мне несколько зубов и чуть не лишил глаза. Я косил с тех пор. Но я упорно, каждый день, когда мог, ходил к нему. Красный встал. И его удары становились все менее и менее болезненными, менее пугающими. Я смирился с ними. Мне было больно, но я научился закрываться, уходить от боли вглубь себя. Это потом вылилось в навык куда более полезный, но история не об этом. И Красный обошел комнату. Хлыст начал меня бояться. И сказал однажды, что если я еще раз приду к нему, он меня просто зарежет. Тогда я на глазах у всех предложил ему сыграть в первый и последний крик. Это такая забава, веселая игра, которую устраивают царапины. Двух людей бьют плеткой на глазах у всей толпы. Тот, кто закричит первый раз, лишается пальцев на руке. По выбору. Тот, кто закричит второй, лишается жизни. А тот, кто не закричит, получает довольствие на несколько недель. И общее уважение. Красный вновь сел на стул. Так вот, я не закричал ни разу. Потому что привык к боли. А вот Хлыст привык к силе. И когда его хлестали, сила ему не помогла. Зато мы с семьей неплохо ели несколько недель. Красный закурил снова. О, простите мне этот монолог. Вы, безусловно, не такой. У вас есть страсть к саморазвитию. Книги, шахматы. Кстати, о них. И Красный пододвинул к себе доску. Принято считать, что шахматы – это игра стратегов и тактиков. Гениальный шахматист способен строить планы, просчитывать ходы, видеть все наперед. Но это не так. Человек в красных очках толкнул доску от себя. Фигуры попадали на пол. Это примитивная, простая игра с очевидными комбинациями и узкими правилами. Он поднял с пола ферзя и поднес к глазам. В шахматах ты не можешь внезапно вывести одну из фигур на стол в самый важный момент. Не можешь выдать одну фигуру за другую. Не можешь подкупить фигуру противника, чтобы она предала своих. Шахматисты мнят себя великими умами и жестоко за это платятся. Вот, кстати, хороший пример. Красный встал и осторожно открыл ящик. Внутри, покрытый полипами, в воде лежал иссохший старик. Красный в перчатках медленно поднял его левую руку и закатал рукав. На бледной коже, наполовину закрытая полипами, виднелась татуировка. Буквы М, А, К. Они же аббревиатуры. ГАФИН. К вопросу о планах. Лучший план не тот, который исполняется с точностью. Лучший план – это тот, что имеет два запасных. Потому что нигде, кроме бульварного чтива, невозможно продумать план идеально. И Красный вытащил шприц, а затем, медленно сняв с головы дружка мощный шлем, отсоединил трубки. К несчастью, я вынужден доказать вам, что шахматы куда проще, чем настоящая игра. Вы удивительная личность, таких больше нет. Не человек, но и не мутант. Не мертвы, но и живым вас назвать весьма трудно. Вы не механизм и не организм. Вы уникум. На свет показалась почти полностью лишенная кожи, уродливая голова, покрытая ужасными шрамами от ожогов и слизью. Всюду были прочные трубки и металлические имплантанты, выполнявшие роль костей. Нижней челюсти не было вовсе. Но вот профессор Хеймс не так уникален, несмотря на то, чего он смог добиться. Так что вас я, разумеется, не убью. Но буду вынужден сделать из вас мою фигуру, которая своими руками уберет фигуру Хеймса. Без обид. Ведь вы в душе мечтаете об этом. Красный отомкнул 4 тонких замка, которые удерживали на месте металлическую сферу, служившую заменой верхушки черепной коробки, и поглядел в полной ненависти почти слепые глаза, утопавшие в глубине уродливой головы. Всего лишь маленький укол, гипноз и долгожданное возмездие по возвращению вашего профессора, дружок. И внезапно за спиной Красного раздался шорох. Он обернулся. Возле стола стоял на полу сложный механизм, напоминавший печатную машинку собственной сборки. Из него выходила лента. Красный поднял ее, оторвал и прочел. «Вколешь мне это, и я убью себя. Если я не смогу этого сделать, я все равно не убью Алана. Если же ты умудришься сделать так, что я все же не совладаю с собой и нападу на отца, я убью тебя». Клянусь, живой, мертвый, здесь или в степи, я найду тебя. Меня зовут Стах. Красный бросил бумагу на пол и тут же начал что-то собирать из химикатов на столе. Для начала он погрузил в какую-то жидкость и долго держал в ней пачку денег, а затем принялся возиться с каким-то механизмом. Закончив с чем-то, напоминавшим самодельную бомбу, он аккуратно отодвинул ее в сторону и оставил на столе лишь большую банку с желтоватой жидкостью. Раз так, все меняется. Поймите меня правильно, ваши пустые угрозы не испугали меня. А вот то, что вы смогли их сообщить, очень. Без обид, Стах, у меня нет выбора. Он подошел к дружку и положил руки в перчатках на его открытый мозг. Удачи вам. А затем вырвал кровоточащую плоть из черепной коробки и бросил мозг Стаха в банку с кислотой.